Глава 12. Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя и заставить тело двигаться. Я повернулась к столу, взяла свои вещи и на плохо гнущихся ногах тоже пошла на выход. По пути вспомнила, что мне еще нужно вызвать такси, и стала искать телефон, расстегнув молнию сумки. Черт, да где же он? Как же все раздражает! Любая мелочь выводит из себя после психологических атак Тихомирова. Он меня так скоро совсем в истеричку превратит. Я уже не знаю, какие пить успокоительные, чтобы унять дрожь в руках после встречи с ним. Обычный человек же, ну, выше статусом, чем я, раз в тысячу. Но разве это повод настолько его бояться? Какой-то прямо животный страх. Паника перед ним с самой первой встречи, особенно вблизи и наедине. Когда он меня еще и к себе прижал, совсем приступ паники меня поглотил. Что это вообще? Никогда раньше такого не было от прикосновений мужчины. Совсем мне уже нервы расшатал. Люцифер какой-то в человеческом обличье. Вызвала такси, стоя в коридоре здания суда, потом набрала Ритку. «Алло», — приняла она звонок. «Че там, Вер?» Она знала, что я беседовала с Игорем сейчас, и теперь ждала информации о результате нашей встречи. «Все плохо, Рит», — сказала ей убитым голосом в трубку. «Ты можешь приехать сегодня ко мне?» «Во, блин! Что там у вас произошло-то, господи?» «Приезжай, и я расскажу. И вина захвати побольше. Сейчас приеду. Не реви, Верка! Слезами горю не поможешь. Жди!» «Ага, давай». Отбила звонок, зажав в ладони телефон, и снова задумалась. «Игорь, Игорь, ведь у тебя же был сын. Ты любил его, до сих пор любишь. Как же ты тогда не понимаешь моих чувств? Тебе просто все равно. Таким, как ты, всегда все равно. Но почему ты такой жестокий? Поэтому, что жизнь била, так и меня не ласкала. Что теперь, на весь свет белая ополчится? Разве я виновата в твоих бедах? Почему же плохо тебе, а топишь ты меня? Вопросы без ответов». От горьких мыслей отвлек звук приложения, которое оповестило о подъехавшей машине. Накинула пальто, ремень сумки на плечо и вышла навстречу морозной прохладе. На дворе декабрь, скоро все начнут готовиться к встрече Нового года. Пока ехала в такси, заметила, что город уже начали украшать. Кое-где появились елки, цветные гирлянды и снеговики. Красивый праздник, теплый, домашний, семейный. Только каким он будет в этот раз для меня? Суд уже через неделю. Вдруг после заседания сразу вынесут решение и отдадут сына Игорю. Такое редко, но бывает, особенно когда папа влиятельный. Как в нашем случае. Я даже думать не могу об этом. Я просто не переживу. Буду тогда жить на пороге дома Тихомирова, лишь бы видеть Богдана. Разобью палатку вблизи его двора, построю шалаш, напрошусь нянькой для него. Что угодно, только бы он позволил мне с ним общаться. Игорь сказал, что не собирается у меня отнимать права и запрещать нам видеться, но это слова. Словам Вера не верит. Особенно мужским. Наверилась уже в свое время, потому и рожала в одиночку. Просто время поджимало. Врачи сказали, если не рожу до 25, то потом вообще вряд ли смогу. Мой бойфренд к детям оказался не готов и оставил меня один на один с этой проблемой. Искать кого-то специально я не стала. Доктор Давыдов знал о том, что я намеревалась рожать и воспитывать ребенка одна, и предложил мне ЭКО, чтобы я избавилась от головной боли по имени мужчины. И я согласилась. Вот так и появился тот единственный, которого я люблю безумно, взаимно и которому безоговорочно верю. Сын. Вот кто никогда меня не предаст и не обидит, не бросит в трудной ситуации, как это делают они, мужчины. И Игорь не лучше. Вместо того, чтобы услышать меня, он давит и каждый раз выдвигает все новые и новые требования, которые сводят меня с ума. То он требовал просто отцовства, и я сегодня даже готова была это обсудить, как он тут же повысил планку и запросил уже опекунство. Безусловно, не факт, что суд признает его отцом, даже несмотря на тест ДНК, который они сдадут, ведь ребенку он чужой. Но мне ли не знать, какой вес имеет Тихомиров в нашем городе? Я против него просто жалкая блоховерка, маленькая, беспомощная, которая может только поплакать после встречи с ним. Не знаю, на что надеяться и каким богам молиться, чтобы не отбирали моего маленького мужчину, исключительного человечка в моей жизни, способного на искреннюю и бескорыстную любовь. Ритка приехала быстро, с вином, как я и просила. Завтра мне никуда не надо торопиться, и хотелось хоть как-то уже ослабить боль в груди, которая скрутила жгутом всю душу. Один бокал, второй. Но как-то и не становится лучше. Плохой, наверное, способ гасить печаль, но я сейчас хотя бы не одна, от этого было немного легче. Сегодня еще пострадаю, а завтра пойду забирать Богдана спокойной. Не нужно ребенку опять видеть мои слезы. Пересказала Сазоновой диалог с Игорем, и та тоже приуныла. «Да, Вера, против такого танком не попрешь, а без танка и того страшнее. Теперь только на суд надежда». «Ты веришь в правосудие в нашей стране?» – горько усмехнулась я. «Наивная чукотская девочка Рита 30 лет уже верит в справедливость в России. Ходит легенда, что она все же существует. Не ерничай, прибрежная! Ты как расстроена, так из тебя сарказм прет!» Одернула меня подруга. «И не надо сдаваться. Что, я не вижу, как у тебя лапки опустились и ушки с хвостиком опали грустно? Я все понимаю, но бери себя в руки, Вера. Ты же Вера. Если ты сама не веришь в успех, то и Вселенная тебе помогать не станет». «Да уж, с Игорем разве что Вселенная только справится, а живые люди нет». «А я тебе говорю, отставить панику!» ткнула мне в плечо пальцем Сазонова. «По-моему, нас все же разобрал алкоголь. Мы с тобой сколько дел перечитали? Зря, что ли, весь Google перелопатили? Ты сама видела, что в пользу матерей решается много дел, очень много». «Но они не судились с Тихомировым», — опустила я подбородок на колени, обняв их руками. «Да и ладно! Что он, пуп земли?» — пожала плечами Рита. «Давай ты сначала дождешься решения, а потом будешь психовать. Я тоже вот сяду и как запсихую с тобой за компанию, но только после суда. А сейчас ты должна собраться и встретить его достойно, подняв голову вверх, поняла? Ничего еще не проиграно. Вероятно, что за один день все равно ничего не решится. А пока нет окончательного вердикта, Богдан будет с тобой. В крайнем случае у тебя никто не отберет право на обжалование решения, апелляции, вышестоящий суд или как там это делается. Тебя же консультировал юрист». «Да». «Вот». «Так, пей давай и выдыхай, подруга». Мы подняли наши бокалы. «Чтобы у тебя все получилось, дорогая. Я вот верю, что ты, Веруня, еще надерешь наглый попец этой зазнайки. Все будет хорошо». Ритке удалось меня рассмешить своими словами. «Спасибо, Сазонова. Просто спасибо».